Офи кивнула, понимая, что в этом мире она ослаблена. «Я обратился ко всем, кто был в сознании. Вы будете жить в этом мире». Выяснил одну удивительную деталь, вернее не удивительную, а скорее естественную. «Если я заберу вас в любой из миров, на вас будут действовать ограничения того мира, причем сильнее, чем на меня. То есть вы вполне можете умереть там, как обычные люди. Ваши души, если не считать офис, не смогут поглотить существ того мира. Попадая в иной мир, я перехожу в астральное измерение. Проще говоря, становлюсь духом, при этом, мое настоящее тело находится в пространственно-временном стазисе. Вы же просто не сможете поглотить другое существо. Так, что вам придется жить здесь. Вы, наверное, заметили, что ни магия, ни другие энергии не накапливаются в этом мире, кроме природной, верно, Курака?» Курака ответила: «Верно, ня, не чувствую демонической энергии, или маны окружающей нас». Я кивнула и сказал: «Вот видите, даже мой мир, это не то место, где вы сможете быть такими же всесильными. Вали, я знаю, о чем ты думаешь, нахрена я тебя тогда повел сюда, при этом лишая противников и оставляя в людском мире? Из того, что мне было предложено, для тебя нет подходящего мира. Все миры – это личное испытание для меня, и это только первый слой души, сколько их всего, я не знаю, но перед этим, я должен активировать свою давно спящую жену». Расвайся возмутилась: «Это разве не все твои жены?» Я кивнула и сказал: «Изначально, у меня их было две. Одна была с рождения, с второй нас связывает история. Наша история. Первая была навязана мне контрактом с самого рождения, она у вас является главной сестрой. Вторая – моя истинная любовь, что была проверена множеством лет. Когда-то давно, по неизвестной мне причине, она уснула. Чтобы ее разбудить, я должен пробудить свою духовную энергию, поэтому я отправлюсь в мир, где это возможно. Мне повезло, и одно из предложений из 30 миров – был именно такой мир. Для вас это займет всего мгновение. Даже ты, офистян, не сможешь сопротивляться воле этого мира. Как только я попаду в мир Блич, этот мир встанет на паузу. До скорой встречи». Я телепортировался обратно на кровати и мысленно связался с тем осколком. «Эй ты, я знаю, что ты меня слышишь, как к тебе попасть?» Осколок ответил: «Осколок мира Блич». Я сказал: «Перед этим, я бы хотел узнать, ты хочешь, чтобы я уничтожил все 4 мира?» Осколок ответил: «Осколок мира Блич». Я задал еще вопрос: «В какой временный период я попаду?» Осколок ответил: «Осколок мира Блич». Я мысленно сказал: «Ясно, значит, все-таки Ичига. Так даже проще. Что ж, до встречи». Я мысленно представил портал в мир Блич, и тут же пространство исказилось, проявляя червоточину. К тому же мне сразу пришло уведомление от системы: «Что ж, встречай меня, мир, что будет уничтожен мной». С этими мыслями я прыгнул в червоточину. Пару мгновений спустя, я уже лечу в ночном небе Каракуры. Я отделился от своего плана и перешел в астрал. Я тут же увидел, как мое тело исчезло в темной сфере. Я вздохнул и стал искать дом Курасаки, вернее клинику. Спустя каких-то 5 минут, я таки нашел ее, и отправился прямо к ней. Только вот по пути к ней, я увидел Рукию, которая что-то про сильную душу бормотала, и тут же понял, что астральный план отличается от душ, как бы бредово это ни звучало, так как она меня не заметила. Добравшись до клиники Курасаки, я отправился к самой сильной ауре, что ощущал в округе. Добравшись до ее источника, я увидел его, Курасаки Ичига, что мирно дрых в своей кровати. Я немедля вселился в него. Стоило мне это сделать, как я оказался в перевернутом городе с тремя духами. Первый был сам Ичига, что до сих пор не понимал, что происходит вообще. Второй был точной копией Ичига, только противоположного цвета. Он довольно высок и крепко сложен. У него белые кожа и волосы, а также белые глаза с черными белками. Третий был высокий, худощавый мужчина. У него бледная кожа, вытянутое лицо, выраженные скулы, короткие усы и борода и длинные черные волосы. Он одет в белую рубашку с высоким изорванным воротником, черные штаны и серые сапоги. Он носит солнцезащитные очки и длинный оборванный черный плащ, немного переливающийся красным. Это, я так понимаю, и есть сила Квинси. Я услышал маниакальный смех. Ахахахаха. Это кто пожаловал к нам на огонек? Игнорируя первого, я пошел прямо к Ичига. Тут уже вмешалось воплощение сил Квинси. Кто ты такой? Назовись. Надо отдать им должное, духовные мечи, они вместе к моей шее подставили. Только какого хрена они тут делают, если его силы не активированы? Я прошел сквозь них, полностью игнорируя. Белый попытался проткнуть меня, но прошел насквозь, второй сделал то же самое и ничего не изменилось. Я приблизился к Ичига и схватил его за голову. Оба духа крикнули: «Что ты делаешь?» Я рассмеялся и сказал: «Поглощаю». После того, как я высказал это слово, я тут же начал процесс поглощения, игнорируя уведомления от системушки. Все трое Ичига взвыли в агонии, но мне было на это плевать. Спустя какое-то время, процесс поглощения полностью завершился, как я и думал. Мой облик стал обликом Ичига, за одним глобальным изменением. Глаза все еще мои. Придется их прятать какое-то время. Пока я думал об этом, рассматривая свое новое тело, я услышал вскрик боли и одновременный вопрос двух духов. «Ты? Кто ты такой?» Я посмотрел на них, и они вздрогнули, после чего сказал: «Бог, что уничтожит этот мир, но вы скоро исчезнете», так и не увидев этого. Духи воскликнули: «Что ты?» Я прервал их речь словами: «Прощайте», и тут же мысленно вышел из подсознания, игнорируя их высказывания и вопросы. Я оказался в комнате Ичига. «Что ж, завтра начнется сюжет, а сейчас я буду спать». С этими мыслями я погрузился в царство Морфея. Я проснулся от голоса из телевизора. Место происшествия – 1 квартал от станции Камакура. Местные жители сообщают, что примерно в 7:30 утра они слышали сильный грохот. Я быстро встал, оделся в школьную форму и пошел на звук. Репортер продолжил говорить: «Стены многих зданий будто бы взорвались». Именно в этот момент я зашел на кухню, где сидели две сестры Ичига, Карина и Юзу Курасаки. Юзу сказала: «С утречком, братец». Я, подходя к столу, где они сидели, сказал: «С добрым, где папа?» Карин сказала: «Сказал, что на собрании и сегодня его не будет». Я сказал: «Понятно». Я посмотрел на телевизор, где показывали место, где якобы произошли взрывы. В этот момент ко мне со спины подошла Юзу и спросила: «Что такое?» Я ответил ей, беря тост из тостера: «Это рядом». После своих слов я попрощался с сестрами и хотел было уже идти, но Карин резко спросила: «Зачем тебе очки?» Я ответил ей: «Глаза болят, а на улице солнечно». После своих слов я тут же развернулся и вышел из клиники. Закрыв за собой дверь, я отправился на место происшествия. Я добрался до места и услышал гортанный вой и крик маленькой девочки. Я отправился на этот крик. Добравшись до места, снова произошли взрывы. На здании так вообще следы от когтей пустого появились. Люди стали убегать с криками и визгами. Я же шел к месту происшествия. На меня быстро распространилась пыль и дым, и я услышал гортанный крик пустого. После того, как дым с пылью немного рассеялись, я и увидел этого пустого, в виде какого-то таракана. Из дыма выбежала девочка-дух, с криками: «Дяденька!» и пробежала мимо меня. Я крикнул: «Бежим!» и побежал за ней, обгоняя ее. Пока мы бежали, девочка споткнулась и упала. Пустой уже почти настиг ее, но тут появилась руки, которая порезала лицо пустому. Потом она приземлилась возле нас, подпрыгнула и вертикально разрезала пустого. Пустой превратился в пыль и воплях агонии исчез, не оставив и следа. Рукия приземлилась и вложила свой меч в ножны. После и Рукия, и девочка дух исчезли, а люди сбежались как мухи на говно. Опять взрывы. Я, игнорируя их, отправился обратно домой. Там меня уже ждали Карин и Юзу. Юзу бросилась меня обнимать со словами: «Братик, ты как?» Я ответил ей: «Нормально, не трогайте меня какое-то время, мне нужно прийти в себя». Отцепив от себя Юзу, я отправился в свою комнату и улегся на постель, дожидаясь Рукию. Ждать пришлось, пока не стемнело. Вдруг в окно влетела черная бабочка, и из ниоткуда появилась Рукия, что стояла на учебном столе Ичига. Я спросил: «Ты кто такая, дура? Что тебе надо?» Рукия схватилась за меч, игнорируя меня, спустилась со стола и сказала: «Близко». Я подошел к ней и пнул ногой, как в оригинале, со словами: «Не близко и мне тут, дура». Она упала, а отчитывал ее: «Сперва напугала меня, а потом не замечаешь, кто ты такая? Отвечай». Я пнул ее прямо в сторону выключателя, так что в комнате уже горел свет. Она повернулась в непонимание и сказала: «Юнец, ты меня видишь?» Да еще и пнул. Я посмотрел на нее и сказал: «Что ты там бормочешь такое?» «Конечно, я тебя ви». Она встала и хоть была мне по грудь, смотрела с презрением и перебила: «Да, я же видела тебя в городе». Я спросил: «Только сейчас вспомнила?» Она коснулась моего лица рукой и сказала: «Вот оказия, предполагается, что меня нельзя видеть». Я отбросил ее руку и крикнул: «Хватит нести всякую чушь, Попытался пнуть, но она оттолкнулась от моей ноги, перепрыгивая меня, пнула в затылок. Я упал, говоря ей: «Ты дрянь», руки я сказала высокомерно. «Тогда я поведаю тебе». Она повернулась ко мне и сказала: «Шинигами», после чего начала свой долгий рассказ. Я встал и сказал: «Ясно, то есть ты дух смерти». Руки я кивнула, и я продолжил: «Ты явилась из некого общества душ, чтобы истреблять других злобных духов». Руки я кивнула. Я продолжил: «Та страхолюдина была злым духом». Руки опять кивнула. Я снова продолжил: «Она напала на ту девчушку». Руки я кивнула. Я сказал: «Ну не вопрос, верю. Черта с два я поверю, дура». Руки я сказала с презрением: «Ты видишь духов, но не веришь в шинигами, остолоп?» Я ответил: «Конечно. Увы, до сих пор я не встречал ни одного духа смерти. Я не верю в то, что не видел». Руки я встала и сказала: «Но меня-то ты сейчас видишь». Я сказал: «Ты не человек, с этим я не спорю. Духа смерти иди корчить в другом месте». Я схватил ее за голову и потряс со словами: «Усекла, тупая козявка». Руки разозлилась и сказала: «Сам напросился». После она произнесла: «Первые оковы». Сделал жест и коснулась меня, а после воскликнула: «Узы». И махнула рукой. Я ничего не почувствовал, но притворился, как будто меня свело судорогой, и я руки за спину убрал, упав на колени, со словами: «Чего учудила?» Руки я сказала: «Ты обездвижен. Это путь духа. Сей великий прием ведом лишь шинигами. На красу мою не смотри. Твои годы против моих малая доля. Я та тупая козявка, так-то я бы убила тебя. Но мне запрещено трогать людей без приказа. Возрадуйся, тупая козявка». Я сказал: «Ты скотина». Руки я продолжила: «Так вот». С этими словами она занесла катану, и я услышал звук. Повернул голову, я увидел, как руки рукояткой меча коснулась лба духа мужчины в очках. Я сказал: «Вчерашний тип». Дух сказал: «Не надо, не хочу отправляться в ад». Руки я сказала: «Успокойся, тебе вовсе не в ад путь уготован, а в общество душ. Там благодать, не то что в аду». После своих слов она поставила какую-то печать на лоб духа, и он засветился, проваливаясь в пол и исчезая. Я спросил: «Что стало с этим дядькой?» Руки я вложила меч в ножны и ответила мне: «Отправила его в общество душ, выражаясь вашими словами, в лучший мир. Духов смерти есть и такая задача. Ежели ты, козявка, внемлешь мне, я тебе все разъясню по доброте душевной. Слушай, в нашем мире есть две разновидности душ». Она достала идиотский рисунок кролика с сердечками и сказала: «Первые из добрых именуются плюсами. Обычно ты их и видишь». Она показала второй, черный рисунок с мишкой и молниями и сказала: «Другие же именуются пустыми. Они кидаются на живых и мертвых, дабы пожрать их души. В общем, злые духи. Еще вопросы будут?» Я сказал: «Ну как бы. Для начала спрошу, почему твои художества такие корявые?» Она взяла нестираемый маркер и нарисовала мне усы на лице, после отошла и сказала: «Продолжу-ка я объяснять, господин барон. Нас, шинигами, есть две задачи. Первая – отправлять плюсов в общество душ обрядом упокоения. Вторая же – истреблять пустых и очищать их». Я спросил: «На кой пустой охотиться за той девчушкой?» Руки я сказала: «Этого я не ведаю. Даже мы не разумеем всецело их сущность». Вдруг произошел взрыв, и я воскликнул: «Что это было?» Руки я сказала: «Так или иначе, а второй неприятель шастает поблизости». Я сказал: «Ну так поскорее замочи этого второго». Руки я сказала, опустив голову: «Не так быстро. С недавних пор я напрочь не ощущаю их присутствия. Будто бы некая великая сила притупила мое чутье». Я воскликнул: «Что ты несешь? Ты этот мощный рев не слышишь? Разве ж это не оно?» Руки я посмотрела на меня и сказала: «Мощный рев? Откуда бы?» В этот самый момент раздался очень мощный рев пустого. Руки я встала, держась за меч, и воскликнула: «Так и есть, это рев пустого». Я воскликнул: «Вот видишь». Вдруг я услышал крик Юзу и воскликнул: «Юзу». Руки я тут же побежала на крик, а я усмехнулся. Все идет по плану. Вскоре я увидел раненую Юзу, которая прошептала: «Каринтян, братик, спаси, Каринтян». После этих слов она потеряла сознание. Я крикнул: «Эй ты!» Потом услышал второй крик. Это уже была Карин. Я воскликнул убегающей руки: «Эй, твою же мать!» Я пополз за ней, упав с лестницы. Я встал и сделал вид, что рву оковы кида. Руки я сказала: «Не смей, людям такое не под силу. Будешь упорствовать, твоя душа». Я якобы разорвал оковы. Тут же побежал, схватил стул и услышал крик руки: «Стой!» Я побежал со стулом прямо на пустого, при этом крича. Карин крикнула: Ичи, беги. Я ее не слушал, а несся на пустого. Он своим гигантским кулаком просто отбросил меня. Упав, я крикнул: «Карин!» После этого я услышал голос пустого, вот и попался. После своих слов, он попытался раздавить меня ударом кулака, но я уклонился. Именно в этот момент руки порезала пустому руку, заставляя отпустить Карин и завопить в агонии от боли, исчезая. Я же поймал Карин, что потеряла сознание, и, держа ее, кричал: «Карин, эй!» Руки окрикнула: «Остынь, он еще не успел пожрать души твоих сестер». Я спросил: «Правда?» Руки ответила, держа меч в боевой стойке: «Ага, он жаждет души с высокой духовной силой. Вон оно что, днем пустой охотился вовсе не за той девочкой». Я спросил: «То есть?» Руки ответила: «Уж не знаю почему, но до недавних пор волны от твоей души были едва заметны. Потому и я не чувствовала в тебе чего-то такого, и пустые тебя не трогали. Видать, та сила, что дремала в твоем теле, хлынула наружу в тот миг, когда ты прикоснулся к призраку той девочки. Выходит, этих двух пустых притягивал запах твоей души от нее». Повернувши ко мне голову, Руки сказала: «Всем нужен ты». Я произнес: «За мной охотится». Тут же я услышал гортанный крик пустого, и он появился из Уэйкамунда. Руки окрикнула: «Вот он, ты!» Я крикнул, вставая: «Заткнись, говоришь, на девчушку напали из-за меня?» Руки спросила в ответ: «Ты что это вдруг?» Я продолжил: «Это из-за меня Карин и Юзу едва не погибли». Я выбежал прямо к пустому и сказал: «Здорово, значит, тебе нужна моя душа? Ну так давай смахнись со мной». У пустого вытянулась шея, и он попытался сожрать меня, но его блокировала руки своим телом. Порезав лицо пустому, сломав зубы, она упала на асфальт с разорванным плечом. Я крикнул: «Шинигами!» Руки сказала: «Вот же дурья башка, тебе такое не по силам, уж что-что, а это даже ты понимаешь. Или ты, невежа, думал, отродье сожрет тебя, и все будут жить долго и счастливо, всем только и останется, что стоять в очереди им на корм». Руки, облокачиваясь об столб, сказала: «Хочешь спасти родных?» Я ответил: «Конечно же, вот только как?» Руки, беря меч, сказала: «Способ один, стань же шинигами, пронзи сим духовным мечом свое сердце, и я передам тебе свою силу. Даже не знаю, получится ли, но иначе никак». Я сказал: «Давай меч, шинигами». Руки сказала: «Меня звать не шинигами, а кучики руки». Пустой побежал на нас, я схватился за лезвие меча и прислонил к месту, где должно быть мое сердце, и сказал: «Меня». В этот же самый момент мир замедлился, я обратился к системе: «Ограничь мою реакцию, насколько сможешь». Я сказал: «Руки, Куросаки Ичига», после чего проткнул свое сердце духовным мечом. Я тут же почувствовал огромный выброс энергии и услышал радостный голос девушки: «Кисараги». После ее слов, из-за неконтролируемого выброса духовной энергии, я погрузился во тьму, теряя остатки сознания. Часть 40. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. Немного раскрыл личность системы, а также игривый характер Кисараги. Ну, и конечно же план по уничтожению мира Блич. Кому жалко Рукию, знайте, в обществе душ будет еще хуже. Как думаете, что будет в следующей главе? Какой мир хотите следующим из 29 предложенных, кроме One Piece? Пишите в комментариях. Следующая глава будет через день, если не произойдет ничего неожиданного. Ребят, это не реклама. Для удобства голосования я сделал группу в ВК. Вот ссылочка: https://хавибитсамягат. Также, если хотите, можете вступить в группу. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю. Я спать жутко вырубает. Открыв глаза, я почувствовал легкость во всем теле, но при этом что-то тяжелое лежало на моей груди. Посмотрев на источник тяжести, из моих холодных глаз скатилась маленькая слезинка. «Это правда ты, Кисараги. Я так рад тебя видеть». Она, как всегда, прекрасна. Ее длинные белоснежные волосы не спадали прямо на мою грудь. Она словно кошечка, а не дракон. «Ты ни капли не изменилась, такая же, какой я тебя запомнил», — подумал я, но сказал иначе. «Слезь с меня, ты тяжелая». Кисараги протерла с просонья глаза, ее блестящие серебряные глазки сверкнули, и она с радостным визгом бросилась прямо мне на шею. «Ты проснулся, не видела тебя дублевый лет». Я резко почувствовал невероятную боль и схватился за голову. Кисараги обняла меня и поцеловала в лоб, со словами: «Прости, похоже, я все еще не могу рассказать тебе». Я обнял ее в ответ и сказал: «Ничего, главное, мы снова вместе. Но, сначала скажи, где руки, и что было после того, как я отключился». Кисараги сделала вид, что обиделась, оттолкнула меня и сказала наигранно: «Как жестоко, мы не виделись столько лет, и наконец-то вместе, а твои мысли о другой». После этого спектакля, она все же соизволила рассказать: «Высвободив твою духовную энергию, та девчонка полностью лишилась своей, так что мне пришлось ей передать немного энергии, чтобы она не померла. В остальном, я действовала по твоему плану, что увидела в твоей голове. Мне пытались помешать два идиота, но я поглотила их души и способности оружия, как в старые добрые времена. Ты даже не представляешь, как мне этого не хватало. Ты еще кормил меня всяким сбродом». Она наигранно надула губки и продолжила: «Пожрав их, я использовала контроль над этим телом и материализовала точно такой же меч, который ты видел в оригинальной истории, разрубила того пустого и сожрала его душу. Но, ты хоть понимаешь, какого мне, благородной принцессе драконьей расы, чувствовать себя лишь капелькой в океане твоей силы? Как так вышло, что ты вовсе не человек, которым я тебя помнила?» Я ответил с улыбкой надувшейся девушке: «Это я и пытаюсь выяснить уже много лет, впрочем, ты это и сама знаешь». Она кивнула и сказала: «Ты ведь помнишь, из какой я расы?» Я ответил: «Как мы позже выяснили, ты из расы духовных драконов, в твои способности входит пожирание душ, для увеличения своих сил, разве нет? Причем, твоя родословная крайне древняя, можно сказать легендарная, ведь у тебя 9 духовных голов». Кисараги гордо выпятила груди и сказала: «То-то же, вот только, моя духовная энергия мутировала, после того, как я слилась с тобой в тот день, обрела еще одну способность, помнишь какую?» Я кивнула и сказал: «Вроде бы, ты можешь пожрать любое оружие, то есть, предмет или духовный предмет, созданный, чтобы нести смерть, при этом, ты можешь превращаться в то оружие, что ты поглотишь, только вот как это работает, мы так и не выяснили тогда, верно?» Кисараги кивнула и сказала: «Верно, так вот, я пожрала тех духов». Я перебил ее словами: «Погоди, ты хочешь сказать, что ты завладела их способность?» Кисараги рыкнула на меня, заставляя заткнуться: «Не перебивай, будь терпеливее. КХМ, так вот, на чем я остановилась. Да, точно, не просто поглотила их способности, но отчасти и воспоминания, так что с этого момента, называй меня Кисараги-сенси». Я фыркнула и сказал: «Ага, разбежалась. Так что ты там узнала?» Кисараги тоже фыркнула, высунула язык и сказала: «Пока сенсеем не зовешь, не скажу». Она хмыкнула и отвернулась. Я вздохнул, засунул свою гордость глубоко в себя и сказал, сквозь зубы: «Кисараги-сенси». Она навострила уши и, ехидно коснувшись уха, сказала с подленькой улыбочкой: «Не слышу, что ты там сказал. Повтори громче». Я прикусил губу и чуть громче сказал: «Кисараги-сенси». Она еще более ехидно усмехнулась и сказала: «Ты что-то сказал, я не расслышала. Говори громче». Я стиснул зубы, покраснел от стыда и крикнул на весь дом: «Кисараги-сенси». От моего крика у нее даже волосы взлетели, словно ветром подуло. Кисараги быстро метнулась ко мне и закрыла мне рот со словами: «Ты ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Ты хочешь, чтобы твои сестры сюда прибежали, или того хуже, отец, а может и соседи? Зачем так орать-то?» Я сквозь зубы, с прикрытым ее пальцами ртом сказал: «Ты сама виновата». Кисараги прыснула со смеху и сказала: «Виновата?» Я со словами: «Ты». Отбросил ее на кровати и навис над ней. Кисараги посмотрела мне в глаза и спросила: «Что теперь?» Я, смотря прямо в ее прекрасные серебряные глазки, сказал: «Теперь». Я стал приближаться к ее лицу, и вот когда уже почти наши губы соприкоснулись, в мою комнату влетели две бестии со словами: «Братик, ты в порядке?» Почти сразу же последовал визг и крик: «Извращенец!» Карин закрыла Юзу глаза и сказала: «Юзу, пошли отсюда». Выходя из моей комнаты, Юзу спросила: «Карин Тян, а что это за тетя с братиком, что они дел?» Карин резко оборвала ее: «Не знаю, тебе еще рано знать, пошли уже». Я от этого отстранился от Кисараги, упал на кровать рядом с ней, и мы вместе засмеялись. Отсмеявшись, я спросил: «Так что ты узнала, Кисараги-сенсей?» Кисараги тоже прекратила смеяться и сказала: «Ну, я узнала некоторые техники. Кстати, сожрала я не двух духов, а 4». Услышав ее слова, я спросил: «Какие же техники ты узнала?» Кисараги подняла раскрытую ладонь и со словами: «Первое, хоха, позволит тебе увеличить скорость своего движения». Она загнула один палец, потом продолжила: Вторая, Шунпа, позволит тебе двигаться настолько быстро, что немногие смогут заметить твое движение. Вполне возможно, что ты будешь оставлять после образы, но, такого как со слиянием с молнией, ты конечно не достигнешь, хотя, учитывая твой объем рирёку, то все возможно. Да и не стоит забывать про твою, как ты ее называешь, систему, она вполне может помочь тебе освоить их. После этих слов, она загнула второй палец и продолжила. Гицуга Тиншо, способности спускать из меча синий поток духовной энергии в форме серпа, способна, как минимум, распылить небоскреб. В твоем исполнении может и вовсе планету расколоть на две половинки, хотя, я, пожалуй, сильно уменьшила диапазон. Кисараги загнула третий палец, а после продолжила. Банкой, это способность. Ну, я получила ее от двух духов, так что не очень поняла. Короче говоря, она позволит тебе сжать свою ририку, тем самым увеличив силу, скорость и защитные свойства. Ты должен сам понять, как это сделать. Кисараги загнула четвертый палец и продолжила. Хайлик Файль, духовная энергия, вытягиваемая Квинси из окружения, формируется в физическую форму в виде стрелы. Мощность и количество создаваемых стрел зависит от способностей Квинси и от количества доступной риши вокруг. Опять же, в твоем исполнении она вполне способна пробить солнце, как в той легенде из нашего мира, про стрелка, что сбил 8 солнц, оставив одно. Кисараги выдохнула, сжав кулак, сказала, стрелами можно управлять, то есть, куда ты захочешь, туда и попадешь. Тем более, в отличие от этого очкарика, ты сможешь придать стрелам иные формы, впрочем, как и лук, заменить на что-то более подходящее, я же могу принять ту форму, которую ты захочешь. Сейчас, я, сосредоточение твоих сил шинигами, пустовой Квинси, могу принять любую из этих трех форм, но из этого выходит и минус, без меня, ты не можешь использовать ни одну из этих сил, вернее, ты не сможешь их контролировать, поэтому, я постоянно должна быть с тобой. Я кивнула и спросил, Риши это ведь духовные частицы, то есть, из того, из чего состоят пустые и шинигами. Кисараги кивнула и сказала, опережая твой следующий вопрос, скажу, Риацу, это духовное давление Ририку, как раз та самая энергия души, что используют как Квинси, так и шинигами. Именно она была необходима для моего пробуждения с того момента. Всего на мгновение ее глаза поникли и она сказала, «В любом случае, сейчас, тебе необходимо тренироваться, а теперь пойдем, представлюсь твоим родственникам. Нужно же им объяснить, кто я такая, и что я вообще делаю в вашем доме». Я кивнула и спросил, «Хотя бы метод тренировок ты мне покажешь?» Кисараги встала, потянулась и сказала, «Покажу, но подробных объяснений от меня не жди, да и вообще иди вон к своей руке». Кисараги накуксилась, я подошел к ней, обнял за талию и сказал с улыбкой, «Ну, пойдем», она кивнула и мы вместе вышли из комнаты. Мы пошли по коридору к лестнице и спустились на нижний этаж, там нас уже ждали Карина и Юзу. Я начал объяснять, «Ну это, короче, это моя де». Кисараги толкнула меня локтем в ребра, я откашлялся и сказал, «Невеста». Кисараги довольно улыбнулась, отцепилась от меня, подошла к Карине и Юзу и, сделав легкий поклон, сказала, «Разрешите представиться, меня зовут Кисараги, мое имя слишком длинное, поэтому просто зовите меня, Кисараги. Совсем недавно приехала в ваш город и почти сразу же встретилась с вашим братом. Так получилось, что он защитил меня от негодяев и это была любовь с первого взгляда, верно?» «Дорогой». Я кивнула и сказал слегка растерянно, «Да верно, когда я тебя впервые увидел, так мое сердце». Кисараги лаконично прервала меня, словами, «КХМ, так вот, с того момента мы стали тайно встречаться, чтобы шпионы моих родителей, которых они послали ко мне в сопровождение, не доложили им. Мои родители очень консервативны и против моих ухажеров. Вообще можно сказать, они с детства мне уже нашли жениха, но я его». Я подошел к ней и обнял за талию, со словами, «Дорогая, не нужно вспоминать это отребье». Кисараги кивнула и сказала, чуть поникшим голосом, «Хорошо, дорогой, не буду». В этот момент, похоже, Карин врубила режим Шерлок Холмса и стала задавать вопросы. «То есть ты хочешь сказать, что ты, что та типа иностранной принцессы, которая была спасена моим глупым братцем и влюбилась в него с первого взгляда, это реальная жизнь, а не театр? Вы думаете, я поверю в этот бред?» Тут вмешалась Юзу. «Карин Тян, что ты такое говоришь? Она же...» Карин резко ее оборвала. «Молчи, ты еще маленькая, чтобы понять их фарс». Юзу замолчала. Я вздохнула и сказал, подмигнув Кисараги. На самом деле она не моя невеста, а гигантский древний белый дракон, пожирающий души. Я уже не ваш брат, а великий темный властелин, что принесет погибель этому миру. Бугагагага, верно, дорогая? Кисараги тоже зловеще засмеялась и сказала, прижимаясь ко мне. Верно, дорогой. Юзу испугалась, а Карин посмотрела на нас как на идиотов и резко прервала наш смех словами. Вы закончили, идиоты, смотрите, как вы Юзу испугали. После своих слов она хмыкнула, подошла к Юзу, обняла ее и сказала: пошли от этих идиотов подальше, пусть придуриваются дальше. Сказав эти слова, она увела Юзу от нас, и вот, когда они вышли, мы не смогли сдержать смех и рассмеялись. Отсмеявшись, я сказал: верно говорят, хочешь обмануть кого-то, скажи им правду. Ладно, дорогая, а теперь. Я хищно посмотрел на нее, а Кисараги вздрогнула со словами: мне не нравится твой взгляд. Ты задумал что-то, что мне не понравится. Я кивнула и сказал: ну, не факт, что не понравится, ведь ты любишь это дело. Кисараги сглотнула, а я рассмеялся, подходя к ней, когда она наоборот пятится от меня, и сказал: пожирать души. Кисараги посмотрела на меня как на идиота и спросила: что ты сказал? Я остановился в шаге от нее и повторил: пожирать души, а ты оче. Она ударила меня в живот и кратко бросила: дурак. Развернулась и хотела было уже уйти, но я остановил ее и сказал: прости, но это и правда отличная возможность. Например, мы можем проникнуть на военную базу и скопировать некоторые виды оружия, разве нет? Она реально обидчиво на меня посмотрела и сказала, еле сдерживая слезы: мы не виделись столько лет, я тебе нужна лишь для этого. Я подошел к ней и обнял, со словами: прости, просто, нас еще будет время побыть вместе, мы навсегда связаны, этого не изменить. Совсем забыл о твоих чувствах, Кисараги, прости, думаю лишь о том, как мне поскорее добиться поставленной цели и собрать все осколки. Действительно изменился. Кисараги повернулась ко мне и сказала: скажи, что любишь меня, и поцелуй, тогда я сделаю, что ты хочешь. Я обнял эту глупышку и сказал: люблю тебя, этого не изменить, ты для меня самое дорогое, что есть в моей жизни. Просто, пока тебя не было, произошло слишком много. Как минимум, я родился заново, и, к черту. После своих слов я обнял ее крепче и впился ей в губы, по ее щекам стекали слезы, не знаю, радости ли, или нет. Но, в этот момент, я забыл абсолютно все печали, которые сковывали мое сердце. Я целовал свою любимую, что так давно не видел. Хоть я и не знал, сколько прошло времени, но, словно прошла целая вечность, а вкус ее немного соленых губ совсем не изменился. Закончив с поцелуем, я просто стоял и обнимал ее. Она сильнейший в своем роде дракон, но сейчас она была просто хрупкой девушкой, которая крепко держала меня в своих объятиях и не хотела отпускать. Да и я не хотел, чтобы этот момент закончился, но все хорошее когда-нибудь кончается. Наша мимолетная близость также закончилась с появлением отца Ичига, который сначала крикнул: «Папочка, дома!», а потом сказал: «Ох, простите, что помешал», и быстро удалился ублюдок. Я нехотя отстранился от Кисараги и спросил: «Ты поможешь мне?» Я протянул ей руку, а Кисараги кивнула, со звуком «Угу», и взяла меня за руку. Так мы, держась за руки, вышли на прогулку. Мы пришли в пустырь за городом, и Кисараги сказала: «Это, пожалуй, подходящее место». Она завязала волосы в конский хвост и сказала серьезным тоном: «Здесь мы и будем учиться контролю». «Так, хорошо, для начала встань ровно, руки по швам». Я сделал, как она сказала, и Кисараги продолжила: «Вот так, молодец. Теперь расслабься и представь духовную энергию. Для начала представь, как она протекает по твоему телу, усиливая его, но не забывай про источник. Представь, как выглядит твоя душа». Я закрыл глаза и задумался, как же выглядит моя душа. Я погрузился в воспоминания далекого прошлого, когда я был известен как теневой мечник, и со мной все время путешествовала Кисараги. Если душа – это отражение сути существа, то моя душа – это Рейвен Кисараги, также известный во всем мире как теневой мечник. В моем сознании тут же промелькнул образ молодого парня в черном плаще, что держал в своих руках меч с черно-белым лезвием и холодно смотрел на армию неприятеля. В этот самый момент я услышал голос Кисараги: «Молодец, теперь сконцентрируйся на образе своей души, представь, что тело – это оболочка для нее, отбрось оболочку». После чего снова надень, но уже поверх, поменяя местами душу и тело. Я попытался сделать, как она и сказала, и высвободить наружу свою душу, но, как только я попытался, мне стало невыносимо больно, а после меня вообще отбросило волной Рейрику в дерево. Кисараги взволнованно подбежала и сказала: «Дурак, сказала отбросить тело, а не душу». Я, отхаркнув кровь, встал, игнорируя ее беспокойство, и попробовал иначе. Я снова сконцентрировался на образе своей души, а рядом с душой представил тело Ичига. После чего, я представил, как моя душа выходит из тела Ичига, меня тут же поглотила боль и откинула в дерево. Я опять встал, отхаркивая кровь, проигнорировав кисараги, подошел к тому месту, где я только что стоял. Я выдохнул, вдохнул и снова выдохнул. После чего, я закрыл глаза, и на этот раз представил только оболочку, то есть тело Ичига. После, сконцентрировавшись на образе души, я представил, как из оболочки выходит моя душа, заменяя оболочку. Я почувствовал резкую боль, но она также мгновенно прошла. В этот раз, замена прошла успешно. Я хотел было уже вернуть заменить душу на тело, но почувствовал тяжесть на себе. Я широко раскрыл глаза, потому что меня обнимала Кисараги, со словами: «Ты вернулся, вернулся». При этом она не сдерживала слез, не то, что было, когда я проснулся после вчерашнего. Я погладил эту глупышку по голове и сказал: «Никуда не уходил, сейчас я в форме своей души Ичига, для этого использовал таблетки или перчатку, что отделяло душу от тела. Хотел вернуть тело назад, но ты ни с того ни с сего расчувствовалась, как маленькая девочка». Кисараги сразу перестала плакать и начала колотить меня своими кулачками со словами: «Дурак, дурак, ничего я не расчувствовалась, дурак». Она перестала меня колотить своими кулачками и хмыкнула, отходя в сторонку. Я же встал, представил, как душу заменяет тело, и снова очутился в теле Ичига. Поняв этот принцип, я стал оттачивать его до совершенства. Спустя какое-то время, я смог довести этот процесс до автоматизма. То есть я могу теперь, лишь подумав, входить в режим шинигами и наоборот. Вообще это не является астральным планом, в котором я находился, когда зашел в этот мир. Астрал – это другое измерение, но как это работает, я без понятия. Главное, что теперь я могу быть хоть человеком, хоть шинигами, по мере необходимости. Вдруг я услышал голос Кисараги: «Ты закончил баловаться, теперь приступим к настоящему обучению, раз уж ты разобрал основы». Я кивнул и подошел к ней. Когда я оказался возле нее, Кисараги сказала: «Так, ты уже научился переходить в режим своей души и обратно, при этом не отделяясь от тела. Это хорошо, однако, теперь тебе предстоит самое сложное – контроль энергии души. Твоя энергия, ее слишком много, она неизмерима, просто невозможно понять, сколько ее, это словно необъятный океан. Поэтому стандартный метод для нас не подходит, поэтому используем метод Квинси. То есть будем брать энергию из духовных частиц, чтобы тебе было проще. Представь, что эти частицы – это нити». Я кивнул и закрыл глаза. Я сконцентрировался на Рейше и представил их в виде нитей. Вокруг меня появилось огромное количество нитей и всего одна бледно-красная. Я схватил одну белую нить, и именно в этот момент Кисараги, со словами: «Вот так, молодец, а теперь представь оружие, которое позволит тебе выпускать снаряды из этих нитей». Кисараги слилась со мной, я же в этот момент представил пистолет, а патроны в нем – сконцентрированные из духовных нитей, пули, которые при нажатии на курок вылетают из ствола с высокой скоростью. В этот момент я почувствовал, как в моей руке что-то появилось. Открыв глаза, я увидел черно-белый пистолет. Его черная верхняя часть была не подвластна свету, а белая сверкала на солнце. Любуясь пистолетом, я услышал голос Кисараги: «Кисараги». Я сделал, как она сказала, и направил пистолет на дерево, после чего, совместив мушку с целиком, и произвел выстрел. От отдачи мне отбросило руку, а дерево и еще ближайшие деревья были пробиты насквозь, с зияющей дырой посередине ствола.